Мое предложение не находит отклика в губернаторской душе. Вместо продолжения разговора он бросается к столу, рывком выдвигает верхний ящик и выхватывает оттуда пистолет. Наверное, со стороны он кажется сам себе молниеносным. Но это под каким углом смотреть? Во всяком случае, когда он поворачивается ко мне, чтобы подкрепить свои слова угрозой оружия, то внезапно обнаруживает отсутствие адресата. А еще через секунду его безжалостно тычут мордой прямо в стол и выворачивает из ослабевшей руки оружие. «Да вы что, милейший, боевиков нагляделись, что ли? Так в жизни оно все по-другому выглядит. Гораздо циничнее и жестче, и намного больнее». Прижатый в угол Поповым, генерал без возражения отдает свое оружие. Оно нам, собственно, не очень-то и нужно. Но давать волю этим напыщенным индюкам никто не собирается. Еще пальнут сгоряча, а танкистам только дай повод, и полетят клочки по закоулочкам. «Генерал, ну вы-то хоть будьте поумней!» Поворачиваюсь я к начальнику УВД. Чей не всю жизнь с генеральскими погонами-то ходили. Не забыли, небось, лейтенантские будни? Должны же вы помнить, что не все коту масленица, так ведь? Начальник УВД кивает. Объясните ему, киваю на губернатора, что сажать вас на кол никто не собирается. Вы нам в городе ни в каком качестве не нужны. Другое дело, что оставлять вам оружие и припасы тоже никто не собирается. У вас есть возможность жить своим собственным трудом. Но ни при каком раскладе сюда вы не вернетесь. И поверьте, это я еще непозволительно добрый. Уж вы на нашем-то месте себя вывели гораздо жестче. Вытаскиваю из-за пазухи металлическую коробку. На самом деле это медицинский набор из танковой экипировки. И кладу ее на стол. Рядом ставлю обычную полицейскую радиостанцию. Здесь радиоуправляемое взрывное устройство. А на столе рядышком включенная рация. Если до того момента, как я вернусь к своим, здесь прозвучит хотя бы один подозрительный звук, то на той стороне просто нажмут кнопку. В коробке 400 грамм тротила. Так что сами можете себе представить, последствия словесного недержания. В действительности в коробке лежит обломок обыкновенного кирпича. Никакого радиоустройства в ней, естественно, нет. Но зная трусливую породу таких вот вершителей судеб, я абсолютно уверен в том, что никто из них даже и не попробует подойти к коробке ближе, чем на несколько метров. Вот охрана губернатора... Те точно что-нибудь попробовали бы сделать. Именно поэтому я и разыграл всю эту комедию с радиостанцией. Пусть они хотя бы несколько минут тут посидят, пока мы с Поповым не дойдем до оцепления. А там пускай хоть на уши встают. «Мы можем как-нибудь договориться?» — спрашивает меня генерал. «На предмет?» «Ну, у нас есть что предложить». «В обмен на что? Про власть можете сразу забыть. Ее у вас больше не будет, ни при каких обстоятельствах». «Мы могли бы быть полезны». «В качестве кого?» «Это можно оговорить». «В индивидуальном порядке, генерал. После того, как вы сложите оружие, я готов беседовать с каждым». «То есть все вопросы решаете именно вы?» «Увы, генерал». Не я один, хотя мое слово кое-что значит в совете. Еще вопросы есть? Они точно есть у губернатора. Но в своем теперешнем положении он просто не может разговаривать. Надо полагать, облома такой силы он за всю свою жизнь не испытывал ни разу. Сидя в кресле, Поливанов только и может, что испепелять меня ненавидящим взглядом. Ни на что другое сил у него просто больше нет. Накинув на прощание комнату, внимательным взглядом, я выхожу в коридор. «Пошли?» — спрашивает меня Попов. И только тут я замечаю у него в руках небольшой черный чемоданчик. «А это что за хрень?» «Не знаю, но только Поливанов его просто из рук не выпускал никогда. Даже и в сортир с ним ходил. Ну, раз уж это такая штука ценная, то я и подумал. А теперь-то она ему зачем? Вот пока они там с генералом сидят, как мыши под веником, мы эту штуку и экспроприируем. Сам же сказал, не все коту масленица». «Ну что ж, капитан, пожалуй, прав. Кто его знает, что там у губернатора запрятано? Пока суть до дела, он испалить может кое-что, лично для него неприятное. Вытаскивай рацию. Грач, мы выходим. Проконтролируйте там на всякий случай». «Добро». «Они услышат нас эти?» — кивает в сторону лестницы Попов. «По этой станции нет. Тут вещь посложнее, чем то, что я у Поливанова оставил. Со стороны эту передачу не перехватить. Я же не в первый раз таким образом трансляцию наших переговоров из кабинета вел. Никто и не услышал ничего». «Ага, ну, раз такое дело...» — успокаивается он. Мы подходим к лестнице и, не торопясь, топаем вниз. Стоявший на площадке охранник провожает нас равнодушным взглядом, и в какой-то момент я вдруг вижу его напряженное лицо. Так, что-то произошло. Интересно, что именно? Отъезд колонны засекли? Или танки на площади увидели? Охрана стоит у лестницы. Оттуда обзор так себе, площадь не видна, это я точно знаю. А дежурная смена где сидит? Провожатый мой в первый раз уходил куда-то на втором этаже. Куда? По коридору он шел. А тот внутрь здания идет, окна во двор выходят. Оттуда танки не видны. Ну, хорошо, не видны, так их услышать можно. Нет, нельзя. Тут из кабинетов музыка такая звучит. Если техника близко не подойдет, то ее никто и не услышит. А что ж тогда охранник всполошился? Капитан, негромко окликаю своего спутника. Да? Охрана напряглась, тихо говорю ему я. Наготове будь. Лады. И он перекладывает чемодан в правую руку. Здрасте, приехали. А стрелять он как собирается? У второго марша лестницы внизу нас уже ждут. Давешний СБшник, что тогда меня обождать просил, и двое его коллег. Господин капитан, игнорируя меня, обращается он к Попову. Позвольте полюбопытствовать, куда вы выносите данный кейс? Губернатор распорядился приготовить его машину к выезду и поручил мне отнести туда его вещи. — Без сопровождения? — А я что, старик немощный? Сам чемоданчик не отнесу? — Я попрошу вас обождать здесь. Согласно инструкции, данный чемодан никуда нельзя переносить без охраны. — Странно, но господин губернатор сам всегда требовал ее неукоснительного соблюдения. — Да не вопрос. У окна присяду, не возражайте? Курить охота, а в здании нельзя. «Ради бога!» — кивает СБшник. «Присаживайтесь, а я пока схожу наверх. Спрошу у господина губернатора распоряжений». Попов невозмутимо присаживается на подоконник. Чемоданчик он ставит на пол, и оба оставшихся охранника сразу же расслабляются. Капитан вытаскивает из кармана пачку и достает из нее сигарету. «Майор, ты в волейбол играл?» «В юности». «Значит, подать правильно сумеешь?» «Попытаюсь». «Ну нет, второй попытки у нас может и не быть. Ты уж постарайся, хорошо?» «Лады». Он откидывается спиной на стену, таким образом, что окно оказывается у него с левой стороны. Закуривает и выпускает дым. Заметив укоризненный взгляд охранника у лестницы, кивает и приоткрывает одну из створок так, чтобы дым выходил на улицу. Еще раз затягивается и украдкой показывает мне три пальца.